Глава 39. Глок. Стейн Томисон уже 2 года отрубил опером в дежурной части управления уголовной полиции. Он стремился стать сыщиком, а в мечтах видел себя следователем. Тогда у него будет нормированный рабочий день, собственный кабинет, да и зарплата повыше, чем у старшего инспектора. Он представлял себе, как, вернувшись домой со службы, станет рассказывать Трине об интересном деле, которое он обсуждал с коллегой по убойному и сам считает невероятно запутанным. А пока он служил дежурным за нищенскую зарплату и ощущал смертельную усталость, даже когда ему выпадал случай поспать 10 часов подряд. Выслушивая упреки Трины, не желавшей вечно вести такую жизнь, он пытался объяснить ей, каково это целыми днями развозить тинейджеров с передозом по пунктам экстренной помощи, объяснять мелким, что им не стоит брать пример с отца, который избивает мать, и выслушивать грязные оскорбления от всех, кому ненавистна полицейская форма. Но Трина, возведя очи горе, предлагала ему сменить пластинку. Когда старший инспектор Воллер из убойного отдела зашел в дежурку и спросил, не может ли Стейн Томисон отправиться с ним на задержание подозреваемого, первой мыслью у Томисона было попросить у Воллера совета, как ему действовать, чтобы выбиться в следователя. Он заговорил об этом в машине, когда они ехали по Нюландсвейн к двухъярусной развязке. Воллер улыбнулся и попросил его черкнуть несколько слов на бумажке. И, может, даже он, Воллер, замолвит за него где надо словечко. «Очень-очень хорошо. Замечательно». Томисон впал в раздумье, стоит ли ему рассыпаться в благодарностях, или же это будет воспринято как заискивание. Впрочем, особо благодарить по большому счету пока не за что. Во всяком случае, надо не забыть сказать Трине, что он прозондировал почву. «Вот-вот». Именно так и надо сказать. Прозондировал почву и больше ничего, сохраняя таинственный вид, по крайней мере, до тех пор, пока она не скажет что-либо в ответ. — А что за типа будем брать? — спросил он. — Я ехал в машине и случайно услышал по рации, что на Тора Ульсона обнаружена партия героина. Альфа Гунеруда будем брать. — А, я тоже слышал в дежурке. Почти полкило! И почти сразу позвонил один чувак и сообщил, что только что видел Гунеруда в районе Пакгауза. Что-то информаторы сегодня ночью активизировались, а героине тоже сообщили по телефону. Может, это и случайность, но забавно, что 2 анонима... — Не исключено, что это один и тот же человек, — прервал его Воллер. — Может, он за Гунерудом следит, может, тот его надул или еще что. — Возможно... «Так, значит, ты в следователи хочешь податься?» — сказал Воллер, и Томисону послышались в его голосе нотки раздражения. Они свернули со эстакады в сторону порта. «Ну что ж, могу тебя понять. Это совсем другая служба. А в какой отдел?» «Убойный», — ответил Томисон. «Или грабежей. А сексуальные преступления не привлекают». «Ну, это ясно», — сказал Воллер. «А мы приехали». Они выскочили на неосвещенную открытую площадку, забитую поставленными друг на друга контейнерами, в конце которой виднелось большое розовое здание. «Тот, что стоит под фонарем, вроде похож по приметам», — сказал Воллер. «Где?» — спросил Томисон и сощурил глаза. «Вон там, у этого здания». «Черт, ну у тебя и зрение! У тебя оружие с собой?» — спросил Воллер и убавил скорость. Томисон с изумлением поглядел на Воллера. «Но ты ведь ничего не сказал». «Ладно, у меня есть. Ты в машине оставайся, в случае чего патрульный экипаж вызовешь, если он шухер подымет, окей?» «Хорошо. А ты уверен? Может, сейчас надо вызвать?» «У нас времени нет». Воллер включил дальний свет и остановил машину. По прикидке Томисона до фигуры под фонарем было 50 метров. По результатам измерения во время расследования оказалось ровно 34 метра. Воллер зарядил пистолет «Глок-20». Он ходатайствовал насчет него перед начальством и получил специальное разрешение на его ношение. Схватил большой черный карманный фонарь, лежавший между передними сиденьями, и вылез из машины. Он что-то крикнул и направился к Гунеруду.